Зарево на Цуоми. Громадное зарево заглядывало в окна, окрашивало стены в кровавый цвет. Горели соседние деревни. Вся Лапландия задыхалась в горьком дыму. Деревни горели потому, что он Гердальвер приказал сжечь. И вот они горят, и вот эта женщина, фру Андерсон, стоит перед ним на коленях. «Возьми меня с собой», — плакала она. «Уходи в Швецию», — сказал Оберст. «Финны убьют тебя, если узнают все, и твой значок Лотта Свярт не поможет. А сейчас встань, постарайся снова вызвать на провод Петсаму». «Хорошо», — фру Андерсон встала, вытерла слезы, села за аппарат. «Глупо», — сказала она. «Глупо вызывать Петсама, если из Корпиломбола перестали отвечать». «Твоя Швеция, твоя родина», — усмехнулся фон Гертлер. «Моя родина, она не отвечает мне», — отозвалась телеграфистка, и мрачные тени обозначились под ее глазами. «Но почему?» — спросил Оберст. Фру Андерсон напряженно вращала диск настройки. Она нервничала. «Швеция», — сказала она печально, — «Швеция видит, как горит ее сосед Финляндия. И кто поджег ее? Ты?» «Я всего лишь полковник. И ты не поджигал? Твои руки не пахнут бензином?» «Корпиломбола молчит?» — строго спросил он. — Мне все равно. — А мне? — Тебе, — ответила фру Андерсон, — плевать на меня. Лишь бы Корпиломбола соединила тебя с Петсаму. — Вишня, — сказал он, — не сердись. Я твоя последняя птица. — Уходи, — встала она из-за аппарата. — Уходи, или... У меня есть браунинг. — Вот как? — захохотал инструктор. — Тогда покажи мне свой браунинг. — Ты его не запомнишь, если я выстрелю. Ты тоже, если я покажу тебе маузер. Ненавижу. Уходи. Прощайте, фру Андерсон. Кто-то еще выстрелит, — крикнула вдогонку ему телеграфистка. Я раньше, — закончил фон Гердалер и хлопнул дверью. Остановившись на крыльце, собрал с перил полную ладонь рыхлого снега, жадно проглотил его. К нему подошел с коптящим факелом в руке фельдфебель-тиролец. «Герр Оберт», — спросил он, — «а этот дом поджигать?» «Поджигай, только предупреди телеграфистку, пусть вынесет вещи». По дороге, кивая длинными хоботами стволов, катились зачехленные орудия. Вобрав голову в воротники шинелей, уныло брели замерзшие солдаты, дребезжали колесами санитарные фургоны. С закрытыми от усталости глазами покачивались в седлах офицеры когда-то непобедимой армии Дитма. Засунув руки в глубокие карманы шинели, фон Гердалер остановился. Из-под сугроба, наметенного за ночь возле обочины, высовывался острый локоть с бело-голубой нашивкой. Оберст ногой разрыхлил сугроб. Под снегом лежал сельский ленцман, убитый штыками, и, глядя на его ощеренный рот, полный окровавленных зубов, фон Гердалер задумчиво сказал: «Пересолили». Да, на этот раз даже он был вынужден признать, что они пересолили. Поначалу ему тоже казалось, что штык, огонь и петля — это единственное, чем можно заставить финнов смириться с пребыванием немецких гарнизонов в Лапландии. Об этом же говорили и секретные директивы, полученные перед отъездом от генерала Рандулича, который, благодаря своей молодости и кипучей энергии, оттеснил на задний план страдающего печенью старикашку Дитма. Но скоро Оберст убедился, что так долго продолжаться не может. Если финны, сорвав договорные сроки с Москвой, пока не выдвигают против них свои войска, то еще одна-две недели, и егерям все-таки придется столкнуться с бывшими союзниками. Фон Гердалер взялся за дело. Во все лапландские округа полетели его приказы: освободить заложников, пресечь мародерство, установить для населения выдачу продовольствия, спилить виселицы. Двух егерей, обвиненных в изнасиловании жены местного священника, инструктор велел вывести на площадь и расстрелять на глазах населения. Эти двое ветеранов-егерей так и свалились под выстрелами, не понимающе моргая глазами, а финны молча досмотрели казнь до конца, молча разошлись по домам, и все осталось по-прежнему. Вот именно. Все осталось по-прежнему, ибо никакой приказ, никакая сила, даже дикая воля фон Гердалера не могли остановить этот террор. Наоборот, он продолжал разрастаться, захватывая все новые и новые области. Запылали города, начались облавы на финнов, не пощадили даже нищих лопарских вежей. И это в то время, когда русские, возвращаясь к своим границам, не тронули ни единого волоса с головы какого-нибудь Суоми Лайнина, который не успел вместе с войсками покинуть карельские земли. Озлобленность финнов достигла предела, и фон Гердалер уже имел сведения о том, что на юге северных провинций вспыхнуло кровавое Ляски Каппина, восстание лесорубов. Теперь ничего не оставалось делать, как усиливать террор, топить в крови любое сопротивление, убивать за недобрый взгляд или слово, брошенное в сторону егерей. Но в ответ на эти зверства финны отвечали тем же. И вот вчера ночью случилось то, чего больше всего боялся каждый егерь. Финны вдруг нанесли первый неповторимый в своей ярости удар из района Вуоярви, где когда-то служил фон Гердалер, и немецкая армия, собирая на развилках дорог разрозненные гарнизоны, медленно попятилась на север. Отступление вязло в снегах, тонуло в болотах, замирало перед жуткими лесами. Кто-то подпиливал стропила мостов, и автомашины рушились в реки, крестьяне бросали в колодцы дохлых собак, разрушали в домах печи. Немцы боялись оставаться на ночлег в деревнях, чтобы не быть зарезанными во сне. Лапландия, суровая, неуютная и дикая, вдруг обернулась для гитлеровской армии вторым фронтом. В полдень на улицу поселка ворвалась лошадь, на которой почти лежал, истекая кровью, раненый офицер связи. Фон Гердалер выскочил из штаба, схватил спущенные поводья. «Откуда?» — спросил он. «Из Петсамо». «Что с вами? Финны?» «Здесь, на третьем километре. Кто-то в грудь». Фон Гердалер с помощью выбежавших писарей снял офицера с лошади, на руках внесли его в помещение, положили на лавку. «У вас пакет?» «Нет», — ответил раненый, закрывая глаза. «Генерал Рандулич, приказано на словах. Лапландия, в грудь». «Он умирает», — шепнул кто-то. Инструктор заволновался. «Говорите скорей!» — приказал он. Раненый с трудом разлепил потухающие глаза. «Уходить. Вдоль Лапландии. Генерал Рандулич приказывает. Грудь. Воды». «Что? Что?» — закричал фон Гердалер. «Протянуть зону пустыни. Генерал Рандулич. Надо. Надо. Он приказывает». «Так что же он приказывает?» — вне себя от бешенства снова крикнул оберст. Раненый затих, медленно вытянулся всем телом. «Зону пустыни», — шепнул он и больше не сказал ни слова. «Хорошо», — проговорил фон Гердалер, складывая руки мертвого на окровавленной груди. «Зона пустыни будет». Из горящего хлева выбегает опаленная свинья, с визгом несется по улице. Егерь вскидывает свой шмайсер. «Та-та-та!» Свинья тыкается пятачком в грязь, ее толстый бок посыпает снежком. «Ай да фриц! Метко стреляешь!» Вытаскивая из подожженного дома узел с вещами, выходит на крыльцо пожилой финн в мундире летчика, но уже без погон. «Зачем убили свинью?» — угрюмо спрашивает он. «А чем ты лучше этой свиньи?» — отвечают ему. Где-то в дыму мычит корова. Ее находят и тесаком отрезают ей большое, пахнущее молочным паром вымя. Молока теперь не попьет никто. А это что? Никак водопровод. Скажите, пожалуйста, живут в такой глуши и водопровод. Мы его взорвем, фриц. А это что? Ха-ха, маслобойня. К черту маслобойню. Вон там, за решеткой, бегают из будки в будку напуганные лисенята. Да тут, кажется, есть чернобурые. Дави их, фриц. Зона пустыни — это не шутка. Зона пустыни — это мертвое пространство. Зона пустыни — это спи под звездами. Зона пустыни — это подыхай с голоду. Зона пустыни — это просто пустыня. Это смерть. И на многие сотни верст от лесов Карелии до нейтральной Швеции пролегает выжженная, вытоптанная, вымощенная трупами полоса пустыни. Ничего живого. Все прах, пепел. Рушатся заповедные леса, выбегает из них зверь, заполняются водой штреки мраморных каменоломен, потом ударит мороз, ледяные пробки заглушат все, взрываются созданные трудом поколений дамбы, и озера, выходя из берегов, заливают небогатые пашни, отвоеванные у дикой природы, Огонь, динамит, пуля, веревка. Так и знайте, финны. «Стой!» — кричат шоферу. Машина резко тормозит. На перекрестке двух дорог возвышается обелиск, высеченный из серого гранита. Босой Вяйни Майнин в широкой рубахе играет на каменных кантеле. Когда, в каком веке жил этот мастер, что грубым резцом вырубил мужественные черты финского героя? Время и ветер сделали свое, и стерлись тонкие струны, едва-едва обозначены узор и ремешок на рубахе. Тиролец спрыгивает с машины, достает гранату. За ним егерь. «Не смей!» — кричит он. «Это Вяйни Майнин! Он жил давно!» «Какой еще Вяйни Майнин?» «Это страна Калева! Это лодка из осколков веретена!» «Пошел ты в задницу со своим Калева! Ты дурак или контужен в голову?» «Не смей взрывать!» — кричит егерь. «Что ты, идиот, понимаешь в этом? А это древность! Это страна чудес Похьюла! Это сам Лемми Накайнен, соблазнитель женщин! Это... к черту чудеса!» Все пригибают головы, и граната, кувыркаясь, летит в курносое лицо сказочного героя Суоми. На третий день, когда зона пустыни широкой горящей просекой рассекла Лапландию с запада на восток, фон Герделер вышел из «Опеля», размял затекшие ноги. Он задыхался от дыма, отхаркивался серой слюной, не мог уже думать о табаке. Потемневшие небеса отражали пламя далеких пожаров, и от этого казалось, что вся Суоми охвачена громадным заревом. «Куда, куда прешь?» — крикнул он шоферу одного грузовика. «Там уже Швеция!» Машина остановилась, солдаты терли снегом закопченные лица, снимали каски. Работа закончилась. «Где бы воды?» — сказал фон Гертлер. Он расстегнул шинель, пошел в сумерки наплывающего вечера. Где-то невдалеке журчала река, и он скоро увидел ее. Эта река была пограничной, возле моста белела будка часового. На другом, уже шведском берегу, который заволакивало дымом горевшей Лапландии, стояли шведы. Стояли молча, не двигаясь, смотрели в сторону соседней страны. Здоровые рослые крестьянки в раздутых пестрых юбках, за которые держались здоровые дети. Деревня, видневшаяся за Косогором, тоже казалась какой-то здоровой, ее дома — прочными, добротными. Вспоминая службу на рудниках Элливария, фон Герделер слегка поклонился в сторону дружественной страны и сказал по-шведски: «Добрый вечер. Я бы хотел купить у вас молока». Никто не шевельнулся. Дети прятали свои лица. «Я заплачу», — продолжал оберст, — «хотя бы кружку». Он ступил на мост, но пограничник вдруг крикнул: «Назад! Застрелю!» Криво усмехнувшись, фон Герделер спустился к реке, долго выбирая камень по суше. Он пил жадными глотками, и за его спиной полыхало зарево, а на другом берегу молча стояли люди.